Нашествие. Причал японцы пока оставили в покое. Они заранее учли амплитуду дыхания моря, и во время отлива, когда обнажилось дно Сахалинского берега, покрытое твердым и плотным песком, они прямо на этот природный асфальт выгружали с кораблей артиллерию, высаживали батальоны и лошадей в обозные упряжи. Впереди всех вышагивали жандармы, держа на длинных шестах надписи: «Японская земля есть Карафуто». Нашествие началось. На простой телеге поверх чемоданов и узлов восседал губернатор с Фенечкой. «Всем уходить к Рыковскому и на Дербинское», — приказал Ляпишев. «Там дадим жестокий отпор взорвавшимся захватчикам». Пристань так и не успели взорвать, потому что никто в этом хаосе не мог вспомнить, куда прятали запасы пероксилина. Японские крейсера двумя залпами орудий главного калибра разом смели все русские пушки, поставленные среди крестов кладбища. Снаряды рвались на улицах, разрушали дома. В городе никто не тушил пожаров. Начальство попряталось, а все нищие босяки, конечно, кинулись на склад обуви, выбегая на улицу уже в новеньких сапогах. Бунги успел удрать в деревню Михайловку, в самый конец рельсовой улицы, где начиналась опушка леса. Оттуда он и названивал в губернаторскую канцелярию. Трубку телефона снял статский советник Слизов, и Бунги указал ему срочно запереть казенный склад. «А все сапоги у жителей отобрать, как похищенные. С меня же потом спросят», — орал в телефон Бунги. «По казенной ведомости все должны быть в наличии». «Иди сам и закрывай», — ответил Слизов. «Я еще не сошел с ума, чтобы спасать казенное имущество, когда тут все трещит и рушится». «А что вы там делаете?» — притих Бунги. «Здесь, в доме губернатора, собрались почти все чиновники правления с женами, с детьми. Вот сидим и ждем, когда нагрянут сюда японцы». «И не стыдно вам?» — издалека упрекнул его Бунги. «А чего стыдиться? Мы остались на своем месте, не как другие. Японцы подержат и отпустят, а попадись нашим живоглотам, так все кишки выпустят». «Слышу звон с улицы», — доложил Слизов. «Сапоги поделили, теперь вижу, тащат ведра». Жоржетта Иудична Слизова отобрала из своих простыней самую старую, какую не жалко выбросить, и чиновники полезли на крышу, чтобы укрепить там белое знамя капитуляции. Только они успели это сделать, как со двора ударил пулемет. Это капитан Жохов с двумя солдатами косил японцев, которые уже появились в самом конце Николаевской улицы. Двор был изрыт ямами для хранения в них картофеля. Выбежав во двор, чиновники попрыгали в эти ямы, крича капитану: «Проваливай отсюда! Герой нашелся! Воевать надо было раньше, еще в Маньчжурии! Ты нам порт Артура не устраивай! Мы люди семейные, нам до пенсии недолго осталось». Слизов дождался, когда пулемет дожует ленту, и лишь тогда набросился на Жохова чуть ли не с кулаками. «Вы же погубите нас! Японцы отомстят нам за эти выстрелы! С вас-то многого не спросишь, а у нас жены! У нас все, что годами копили, верой и правдой, как положено! Так убирайтесь отсюда ко всем чертям! Сам убирайся отсюда со своей тарахтелкой. Ты сначала посмотри, под каким знаменем ты стреляешь». Жохов глянул на белую простыню, которую ветер разворачивал над крышей губернского правления, скрипнул зубами: «Сволочи! Вас бы всех перестрелять заодно с врагами!» Японские десанты, заняв прибрежную полосу Александровска, боевой активности не проявляли. Они старались проникнуть в ближайшие деревни, реквизируя скот и домашнюю птицу, которую тут же отправляли кунгасами на свои корабли. Жандармы тем временем всюду втыкали в землю шесты с японскими флагами, на выездах из деревень развешивали объявления о том, что жителям Сахалина отныне строго запрещается всякая охота в лесах, рыбная ловля в реках и сенокошение. Море оставалось на диво спокойным. Над японской эскадрой Катаока ветер едва колыхал боевые вымпелы. Корабли красочной гирляндой протянулись вдоль берега. от рудников Дуэ до поселка Арково. Слизов, глянув в окно, начал креститься. «Идут! Господи, сохрани и помилуй нас!» В дом губернского правления вломился японский офицер с солдатами. Офицер первым делом угостил всех детей красивыми конфетками. Солдаты же очень ловко похватали чемоданы с добром чиновников, выкидывая их на улицу не только в двери, но даже в окна. Затем мужчинам предложили сложить на стол часы и кольца, а женщин быстро избавили от украшений, не забывая выдернуть из ушей серьги. Вмиг чиновники оказались разорены, потеряв все, что скопили за годы сахалинской службы. Но и защищаться никто не рискнул. В поселке Арково крестьянин Евграф Чешин схватил было вилы, чтобы защищать свою семью и свое имущество. «Не дам!» — кричал он. «Ах, уж убейте, не дамся!» Самураи вытащили крестьянина за околицу и замучили его со спокойной, деловитой жестокостью. Нашествие продолжалось. Позиция под Арково, что прикрывала Александровск с севера, была неудачной. Защитники Сахалина, сидя на скалах берега, могли стрелять только вниз, почти вертикально, видя не всего врага, а лишь кружочек японской фуражки. Самураи выбросили десант гораздо севернее Арково, захватив Владимирские рудники, потом стали энергично нажимать на дружину Болдырева со стороны суши, а с моря по защитникам Сахалина молотила корабельная артиллерия. Полковник Семен Болдырев велел отходить. «По диспозиции мы имеем право отступать с боем, но в бой не ввязываться. Так на кой черт нам тут гробец? Пойдем прямо на Дербинское, там ведь тоже есть тюрьма. На худой конец в тюрьме и отсидимся, в обороне». При отступлении встретился судебный следователь Подорога, босиком, без мундира, одетый в арестантский халат. Вздрагивая от страха, он сказал, что едва вырвался от японцев. «Увидели на мне погоны судейского ведомства, приняли за офицера. Спасибо переводчику», — подтвердил мои слова, что юристы в России мундиры носят. Тогда самураи, содрав с меня ботинки, отпустили. Болдырев на всякий случай припрятал в обозе для себя бушлат арестанта, бескозырку и жалкие опорки. «С этими япошками шутки плохи», — подумал он. Выйдя к Камышевскому перевалу, Болдырев послал донесение Ляпишеву, что отходит жестоко теснимый превосходящими силами противник. Он лгал. Никто его не теснил. Он труса праздновал, забыв о том, что на этом свете существует еще такое понятие, как офицерская честь. Александровский отряд еще удерживал высоты Жанкьера с маяком на вершине скалы, когда капитан Жохов, появившись в разгар боя, сказал полковнику Тарасенко, что в городе уже полно японцев. «Да как же они туда попали?» — удивился Тарасенко. «Через Арково, который бросил Болдырев». «Теперь, — здраво рассудил Тарасенко, — если я начну отходить, то подставлю под удар позиции Домницкого в Дуэ, как подставил меня под удар убежавший Болдырев». «Значит, — ответил Жохов, — надо отходить всем. Иначе не только ваш отряд, но и отряд в Дуэ будут окружены». Предательство полковника замкнуло цепь дальнейших ошибок. В отступающих колоннах возникла сумятица. «Предали! Какая ж тут война! Удираем и только!» В направлении от города образовались как бы два русла. На севере, идя по стопам Болдырева, японцы двигались на Дербинское, а южнее города, вдоль Пеленгинского хребта, отступали отряды Тарасенко и Домницкого на Рыковское. Таким образом, все силы обороны даже не отходили, а стихийно откатывались в глубину острова. Впрочем, Ляпишев еще надеялся задержать японцев на линии Дербинское-Рыковское. Сейчас, сидя в избе села Михайловки, губернатор грустно наблюдал через окошко, как над покинутым Александровском растет черный гриб дыма. Это горела кандальная тюрьма. При Ляпишеве в этот час не осталось добрых советников, зато образовался штаб из числа бездельников, понимавших, что близ губернатора им будет намного безопаснее. Фенечка Икатова шептала Ляпишеву: «Заведут вас эти советники, куда Макар телят не гонял. Коль до генерала дослужились, так будьте ж генералом». Бунги настаивал, чтобы в Рыковском не вздумали воевать, иначе в боевой обстановке спалят и тамошнюю тюрьму. «А куда мне сажать преступников после этой заварухи с японцами? Я уже перенес в Рыковское свое управление гражданской частью и заклинаю вас, Михаил Николаевич, сдать Рыковское без боя, дабы не возникло излишних эксцессов». Ляпишев сделал рукой неопределенный жест. «Но ведь в Рыковском нас должен укрепить Тулупьев». «Он укрепит, как же», — ответил Бунге. «Мне телефонировали, что полковник Тулупьев забрал свою жену, нагрузил 3 подводы всяким барахлом и поехал сдаваться японцам». «Как сдаваться?» «Под видом тюремного инспектора. Очевидно, по принципу «моя хата с краю, я ничего не знаю». Услышав такое, Ляпишев паник. Прискакал на лошади капитан Жохов, почерневший за день от дыма и солнечных ожогов. «Нельзя же так драпать!» — крикнул он еще с порога. «Закрепимся хотя бы на перевалах и дадим самураям звону, чтобы они не думали, будто здесь для них загородная прогулка». Ляпишев с горечью вспомнил: «Японцы всех обвели, даже меня, старого олуха. Кабаяси ведь обещал заплатить мне по иене за страницу, чтобы я сочинил предисловие к их альбому с видами Сахалина. Но я постарался. Только где мы этот альбом видели?» «Я видел», — вдруг сказал Сергей Леонидович. «Да быть того не может. Разве его издали?» Жохов достал из сумки книжку небольшого формата, которую можно носить в кармане мундира. «Полюбуйтесь на ваши виды», — сказал он. «Этот альбомчик я забрал у японского офицера, убитого нами. Тут представлено все, что надо. Ориентиры на местности, маяки, Жанкьеры и Крильон. Вот вам дорога на Анор и завалы на реке Паранай. Такой альбом имеется у любого японского ефрейтора». Огорченный Михаил Николаевич промолчал. На коляске к штабной избе подъехал Кушелев. «Если после падения Порт-Артура и поражения в Маньчжурии мы вопили себе в оправдание, что не были готовы к войне с Японией, то Сахалину нечем оправдать себя перед народом», — бурно возмущался прокурор. «У нас было достаточно времени для подготовки, но мы ничего не сделали, если не считать, что получили подъемные». Ляпишев даже не обиделся на прокурора. «Тут до вас был Бунге. Он жалобно просил, чтобы мы оставили Рыковское с его тюрьмою как есть, без боя». «Так что же нам?» — возмутился Кушелев. «Ради карьеры Бунги и его тюрем полезать в болото и сидеть там в грязи по самые уши? Да пошел он к чертям!» Жохов на листке из блокнота быстро набросал схему главных путей рек внутри Сахалина. «Никто не сдаст врагу главный узел дорог, который невольно становится главным узлом сопротивления. Как можно оставить Рыковское, если к югу от него тянется просека к Анору, а к северу дорога на Дервинское? Рокадных сообщений на Сахалине нет, зато все дороги вписываются в извилины речных долин, реки Тыми на севере и реки Параная на юге. Если этого не понимает Бунге, то мы, понимающие, должны удерживать Рыковское из последних сил». «Наконец», — заключил Жохов, — «не стоит забывать, что в Корсаковском округе еще не сложили оружие ни отряд Слепиковского, ни отряд Быкова». «Молодцы, герои», — похвалил их Лябиш. «Я уже послал к Анору свежий отряд капитана Сомова на помощь им». Кушелев вдруг сгорбился и тяжелой походкой, чуть покачиваясь, направился к дверям. «Отряд Сомова уже капитулировал», — сказал он. «Где?» «Как раз в Оноре». Ляпишев вопросительно посмотрел на Жохова. «Не знаю, что и думать», — заметил тот. «Я всюду вижу самое натуральное свинство». «Легче, наверное, быть героем, когда люди видят твой подвиг. И трудно идти на подвиг, заведомо зная, что погибнешь безвестно. Корней Земляков никогда бы не отыскал отряд Слепиковского, если бы не подсказывали местные жители, редкие одиночки, чудом уцелевшие после погромов. Ночуя в опустевших деревнях, дружинник мучился от противного запаха, который оставляли после себя японские солдаты, очевидно, от химикатов, употребляемых ими в борьбе с насекомыми. Слепяковский никак не мог оторваться от района Хомутовки и Владимировки, где его поддерживали остатки населения. Не мог он и пробиться на север к Быкову, сдерживаемый сильными вражескими заслонами. Неожиданное появление Корнея Землякова с запиской от Быкова внушило ему надежды на возможность соединения двух отрядов в один более мощный. Дав Корнею пару дней и все продумав, он велел ему готовиться в обратный путь. «Я не буду давать тебе никаких записок», — сказал Слепяковский, — «сам понимаешь, не маленький. Не дай-то Бог еще попадешься». Корней понятливо кивнул Слепяковскому. «И не надо. Память хорошая, все упомню. Я не пойду к отрадне, а сразу поведу отряд дальше на Сирароко. Запомни это слово. Сирароко. И пусть Быков с отрядом ждет меня в Сирароко 10 дней. Если не появлюсь в срок, значит, меня уже нет в живых, пусть Быков выбирается к своим уже без меня. Иди». Корней долго шел лесом, падями и еланями, сторонясь большаков, для ночлегов избирал самые глухие деревеньки. Но однажды ночь застала его на каких-то выселках, где уцелел только дом старосты, который принял его очень любезно. «Никанор, оль милок, путь держишь?» «Нет, я так, спасаюсь». «Ох, не ври мне, парень», — сожмурился старик. «Не тебя ли, япошки, какой денечек сторожат на дорогах? А зачем я им надобен, чтобы меня сторожить?» «Известились, будто от Быкова посланец был к Слепяковскому. Похоже, ты это. Но меня, милок, не пужайся, я ведь добрый. Только вот фортуна мне малость подгадила». «А по какой статье фортуна-то?» Старик захихикал и сразу стал противен Корнею, когда сознался, что пошел на каторгу за сожительство со своей дочерью. Но вины за собой он не признавал. Земляков устроился ночевать на лавке и в дремоте слышал, что в хлеву замычала тёлка. В сознании еще мелькнуло, как же это тёлку не увели. Старик разбудил его среди ночи. «Парниша, вставай! За тобою пришли!» Японские солдаты молча скрутили Корнею руки за спиной и отвели его на лесную поляну. Возле костерка сидел молодой самурай-офицер в желтых гетрах и на веточках поджаривал червивые грибы-сыроежки. Перед Корнеем разложили пачку измятых русских денег, набор японских открыток с позирующими проститутками и бутыль с английским виски. «Все твое», — сказал офицер на ломаном русском языке, но Корней его понял. «Можешь забирать. Сначала говори, куда пойдет храбрый Слепяковский, где его встретит Быков». Корней оглядел гроздья еловых шишек, свисавших над ним. Позавидовал весело скачущим белкам. Потом понурил голову, готовясь к самому худшему, но промолчал. Тогда его стали пытать и мучить тесаками, столь жестоко и бесчеловечно, что он крикнул изо всех сил. Потом стянули с него сапоги и сунули его в костер ногами. «Где Быков встретит Слепяковского?» «Не знаю никого. Ничего не знаю». Вспомнилось, как бил его следователь по дороге, и он, не выдержав побоев, подписал все протоколы допроса. Но теперь ничего не надо было подписывать, а только произнести единое слово «Сирароко», и страдания кончились бы сразу. Но он принял от самураев неслыханные муки, так и не сказав ничего своим палачам. Последнее, что понял Корней, это как ставили его на колени, потом велели наклонить голову, за спиной его взвизгнула сабля. Но, потеряв голову, он не потерял своей чести. Безвестный каторжанин от цехи на время Корней Земляков жил хуже других, а умер он лучше тех, которые жили лучше его. Он простился с жизнью как честный русский человек, как верный патриот России и матери, которая волею судьбы воплотилась для него в этом острове людских невзгод и печалей.